Все расползлись кто куда, на окнах спущены соломенные шторы, в саду прямо перед балконом растет старая вишня, можно, перегнувшись через перила, рвать ягоды. В узкую щель между соломинкой видно, как поднимается горячий воздух, змейки. Отовсюду стук молотков, топоров. Валентиновка строится вовсю. Жарко было уже с самого утра, на градуснике в тени 20 градусов, а на подоконнике уже хоть яичницу жарь. После утреннего кофе сидела в качалке на террасе, листала модные журналы из Прибалтики, которые взяла у портнихи. Маша гремела кастрюлями на кухне, мама слушала радио. Иосиф в Москве приедет только в субботу. Заехал Луговский, мой дачный поклонник, на мотоцикле с коляской. Поехали купаться на Запруду. Ехать ужасно неудобно и страшно трясет, но было весело. Много смеялись. На Клязьме тихо, хорошо. Луговской дурачился, как мальчишка, несмотря на все свои ромбы, ловил пескарей пилоткой. Потом надел ее полную воды себе на голову. На обратном пути заехали в бывшее Загорянское имение посмотреть на руины заброшенного дома. Большой красивый парк, но с разбитыми и поваленными статуями. Пруд, подковой окружавший сад, давно превратился в стоячее болото. Деревья истлели внутри и держатся на одной коре. Провалившиеся мостики. Окрестные жители растащили и разломали все, что можно. Представлял себе, как там все было раньше. Кто-то ведь старался, чтобы все было красиво. В зарослях сныти Луговской нашел могилу последних владельцев имения, которые умерли еще до революции. Раб и раба Божия Бычковы. Хорошо, что Бычковы ничего этого не видят. Вернулись часам пяти, мама с Машей варили варенье на жаровне в саду. Я хотела попробовать пенки, поднесла ложку ко рту, долго дула, а нахал Луговской ткнул под локоть. У меня рот и щеки все перемазаны. Ах так, тогда я вас всех сейчас перецелую. Все от меня в рассыпную. Гонялась за ними по саду и вокруг жаровни кричала: «Самый сладкий поцелуй! Куда же вы?» Хохотали так, что чуть живы остались. «Зачем я все это пишу?» Ведь ничего ровным счетом не произошло ни важного, ни примечательного. Обычный дачный день в середине каких-то годов, какого-то века. По радио передают отрывки из «Дон Жуана» Моцарта. Как раз сейчас ария «Дон Жуана» перед балконом Эльвиры.